безмолвным кольцом, держа наготове рогатины. Не успел я попросить Мохаммеда, чтобы он передал загонщикам предупреждение не набрасываться всем сразу на первую же обезьянку, если вообще хоть одна спустится с дерева, а стеречь всю сеть, как прямо с макушки на груду ветвей ловко прыгнула черно-белая гверица и, к моему изумлению, исчезла среди листьев. Клич, вырвавшийся из груди загонщиков, напоминал восторженный вопль болельщиков после забитого гола. Затем последовала долгая пауза. Вдруг обезьяна появилась снова и бросилась прямо в сеть. Как я и ожидал, большинство загонщиков сорвались с места, выставив рогатины вперед. «Вели им вернуться в строй!» «Вернуться в строй!» — крикнул я Мохаммеду. Звонкие команды Мохаммеда восстановили порядок. Чтобы управиться с гверецей, достаточно было двух человек. Они пригвоздили сеть к земле рогатинами, и я подбежал, чтобы рассмотреть добычу вблизи. Ухватив обезьяну за шиворот и основание хвоста, один из охотников извлек ее из сети. Это была совсем молодая самка, крепкая и здоровая. На вид такие смирные и меланхоличные гверецы, тем не менее, могут вас прибольно укусить, так что обращаться с ними надо очень осторожно. Мы отнесли пленницу к клетке, посадили внутрь и, захлопнув дверцу, накрыли клетку пальмовыми листьями, чтобы обезьяне было спокойнее. Только я вернулся к дереву, как с него дождем посыпались гверецы. Они мелькали в воздухе с такой частотой, что я не поспевал их считать. А едва коснуться ветвей, тотчас ныряют внутрь. Так что и тут не уследить. Какое поднялось столпотворение! Из кучи ветвей одна за другой в сеть выскакивали обезьяны. Ловцы орудовали рогатинами. Воздух наполнился возбужденными криками. Шум, гам, полная неразбериха. Бессильный что-либо предпринять, я стоял у клеток, еле поспевая определять пол и вести подсчет обезьян, которых приносили ловцы. Задним числом подумаешь. Просто удивительно, как в голове одновременно умещается столько мыслей. Глядя, как ловцы волокут очередную отбивающуюся жертву, я волновался, не слишком ли крепко они ее держат, не грубо ли обращаются. Тут же надо было определить состояние обезьяны. Если зубы сильно сточены, значит, она уже не молода? Освоится ли она в неволе? Сажают ее в клетку? Надо внимательно следить, как бы в попыхах не прищемили дверцей хвост. И в то же время я соображал, насколько данный экземпляр испуган, насколько взбудоражен, вынесет ли переезд до лагеря, и если вынесет, скоро ли свыкнется с новой обстановкой. Любопытно, что большинство гверец уже через 2-3 часа принимали пищу из моих рук, хотя облава должна была основательно их напугать. Когда последняя обезьяна была посажена в клетку, мы тщательно перерыли ветви, чтобы убедиться, что под ними никто не притаился. Лишь после этого я смог приступить к индивидуальному осмотру и окончательному подсчету. Пока что я знал только, что нам невероятно повезло. Мы в один заход добыли и красно-черных, и черно-белых гверец. Теперь, обойдя все клетки, я насчитал 10 красно-черных и 7 черно-белых экземпляров разного возраста и размера. И самое главное — разного пола. Накрытые листьями клетки подвесили к длинным жердям, и колонна загонщиков с победно ликующими кликами двинулась через лес. Я тоже ликовал. Столько недель ждали, столько труда и пота вложено в экспедицию, и вот цель, наконец, достигнута. Колобус пойман. Но когда клетки были погружены в кузов большого лендровера, и мы медленно покатили по ухабам домой, я сказал себе, что сделан только первый шаг. Решающее испытание впереди.